Глава 23. Для того, чтобы сделать главреду заводского еженедельника штатив, я прогулялся по корпусу и нашел бесхозные стальные прутки. Все три были подходящего размера, причем даже надобности прогонять их через токарный станок не было, по сути это уже оказались готовые заготовки для ножек штатива. Вариантов, что делать с прутками, был вагон и маленькая тележка, но хотелось подобрать наименее энергозатратный и простой, все-таки времени совсем в обрез. До конца смены осталось пара часов, а потом выходные, поездка на турбазу и визит к следователю в понедельник. В общем, явно не до него будет. Я склонился над верстаком и прикидывал, как лучше сделать ножки для штатива. Главной конструктивной особенностью ножек штатива была регулировка по высоте. Эта функция дельная, ее надо сохранить. Мне следовало понять, как это реализовать максимально практично и просто, и минут через 10 размышлений я нашел решение. Раз ножки теперь не деревянные, а стальные, в каждом прутке надо отфрезеровать выемку, далее просверлить отверстие под резьбу с расстоянием между ними в 2 см. Ну и использовать скользящую планку с крепежным отверстием через соединительный комплект типа гайка-болт. Такое решение позволит достаточно гибко регулировать штатив по высоте. Сложно, много возни, особенно с разметкой, сверловкой и резьбой, но именно это решение мне показалось лучшим из возможных. Но тут вставала другая проблема. В нынешних реалиях, когда большая часть цеха меня сторонится как прокаженного, найти желающих мне помочь будет непросто. Для большинства я отныне персона нон грата, а одним только слесарным инвентарем здесь точно не обойтись. Тут помимо моих операций, сверловки, нарезания резьбы и распиловки, еще и накатывание резьбы, фрезерование, ну и покраска. По сути, полный производственный цикл. Может, лучше постараться остаться после смены и самому встать за станки, а то и вправду побегут на меня стучать, что я вместо работы то петли, то штативы делаю, и никого не колышет, что я вчера за целую команду поработал. «И как это понимать?» — отвлек меня от мысли противный голос старшего мастера. «Вот, пожалуйста, что и требовалось доказать. Кто-то уже меня заложил. В течение последнего получаса на мой верстак то и дело оглядывались проходящие туда-сюда работяги. Ну и настучали-таки». Я вздохнул, повернулся к старшему мастеру. Роман уже схватил один из прутков и вертел в руках. Не знаю, правда, что он хотел в нем разглядеть. «Тебя, значит, оболтуса, государство кормит, поет и рабочей профессии учит, а ты мало того, что в тумбочках чужих шаришься, воруешь, так теперь в рабочее время шабашками занимаешься». «Картина Репина, приплыли», — пафосно выдал он. Я бесцеремонно вырвал у него из рук одну из ножек штатива, а пока что обыкновенный стальной пруток. «Во-первых, картина Репина называется «Бурлаки на Волге». Я положил пруток обратно на верстак. А во-вторых, если не твое, то не нужно распускать грабли». Старший мастер от возмущения даже рот открыл. Да так и стоял, воздух глотал. Отношения у меня с этим парнем как-то сразу не заладились. Противный, скользкий, что без мыла в жопу залезет. А еще такие фрукты везде ищут свою выгоду. Поэтому, кстати, и шагают по карьерной лестнице уверенно вверх. Пользуясь тем, что мастер безуспешно искал потерянное эмоциональное равновесие, я продолжил переть на него буром. «Если у тебя воспитания не хватает, то я тебя научу. Сперва спрашивать надо, что это, а потом уже варежку раскрывать и в чем-то кого-то обвинять», — наезжал я. «Вообще, на заводе быть тихо не означает, что не сегодня-завтра тебе на голову сядут и ноги свесят, и с тобой считаться никто не будет. Чем больше твердого и дельного шума ты поднимаешь, тем выше шансы быть услышанным и понятым. Понимание таких вот товарищей мне было без особой надобности, но услышать он меня должен. Я так хочу». Старший мастер с минуту пытался понять, как ему реагировать на мое высказывание. Наверное, не приходилось раньше сталкиваться с такими учениками. Ну и мой грозный вид его останавливал от резких порывов. Подумав, он все-таки с хмурым видом упер руки в боки и с вызовом спросил. «И что это, если не шабашка?» «А то, что это элемент казенного штатива, фотоаппарата», — пояснил я и тоже с вызовом продолжил. «И это не шабашка, а помощь уважаемому человеку, товарищу главному редактору заводской еженедельной газеты «Труд». Я заметил, как нос старшего начинает медленно розоветь. Он принялся то открывать рот, то закрывать, силясь найти, что сказать в ответ. Да, видимо, в голову ничего не приходило. На этот раз понадобилось чуть больше времени, чем минута, чтобы он снова взял себя в руки. Главный редактор еженедельника действительно был человеком на заводе уважаемым. Попасть в газету всегда считалось большой честью, и я уверен, что Роман и сам мечтал увидеть свою фотографию на полосах еженедельника. Поэтому шабашкой просьбу главреда никак не назовешь. Но парниша потому и занял должность старшего мастера, что умел вертеться как уш на сковородке. Вот и сейчас он попытался выкрутиться. «Погодь, помощь, говоришь? Ты мне лапшу на уши не вешай, где сопроводительная документация на штатив?» Скороговоркой выплюнул он и насупился. «Такие вещи без документации не приходят, а может, этот штатив ты тоже украл, как и золото у Гнусина? Я ведь видел, что ты его себе в ящик сунул, когда участковый осмотр проводил. Нет, Егор, теперь тебе веры никакой!» И смотрит на меня, как продавец на невольничьем рынке. Я с грустью покосился на лежащий на верстаке молоток. Взять да и тюкнуть его разок по башке. Так раскалю ведь ненароком, она у него пустая, как орех, мозгов, судя по всему, кот наплакал. «Товарищ старший мастер, а тебе не приходило в голову, что Вениамин Лютикович мне его лично принес и лично помощи попросил?» «Говорю, Егор, ты мне лапшу на уши не вешай, ишь какой! Без году неделя на заводе работаешь, а с такими людьми якшаешься!» «Ром», — со вздохом проговорил я, — «если ты хочешь воспрепятствовать, то не стесняйся. Можешь прямо сейчас эти железяки у меня забрать. Только когда в мастерскую свою вернешься, ты на спичке ватку намотай, будь так любезен». «Это еще зачем?» Он все-таки взял все три прутка и сунул их под мышку. «Затем, чтобы ты уши прочистил», — отрезал я. «Тебе говоришь, а ты как будто ни хрена не слышишь». «Слышу, не слышу, это мы уже потом разберемся». «А ты у меня договоришься, Егор!» — он потряс в воздухе пальцем. «Ты против себя начальника настроил, теперь жди, когда за забор с волчьим билетом вылетишь». Роман, конечно, думал, что переиграл меня и уничтожил. Ох, сколько раз я подобные угрозы по прошлой жизни слышал. Да только такие вот умники куда быстрее за забором оказывались. Старший мастер засобирался уходить, бурча себе под нос, что сегодня же доложит на меня начальнику. Но далеко он не ушел, мои слова его остановили. «Ты заодно ему расскажи, что своими действиями срываешь написание главной статьи для следующего выпуска заводского еженедельника и тем самым препятствуешь освещению трудовой деятельности передовиков социалистического труда», — уверенно заявил я. «И что-то мне подсказывает, что твой начальник тебя за это не похвалит. Чего встал? Иди, иди, а то забудешь, что хотел сказать». «Что ты несешь?» Старший мастер все-таки остановился. «Да то, что я на твою рожу смотрю и пытаюсь понять, а не сознательно ли это ты все делаешь?» Я прищурился. «Это еще откуда?» Рома начал раздражаться. «Вот есть такие люди, которые думают, что если выпучить глаза по 5 копеек или голос повысить, да лицо сделать построже, то собеседник тут же ретируется. Но не на того напал. Мы так тоже умеем, практикуем». Я с невозмутимым видом пожал плечами и выдал свое предположение. «Да ты, товарищ, случаем не капиталист? Антисоветчиной попахивает!» Голос Америки часом. «Не слушаете? Что-то мне подсказывает, что в ваших действиях саботаж угадывается, вредительство чистой воды. Палки в колеса советской пропаганде ставите». «Какой пропаганде?» — сглотнул старший мастер. «Известно какой. Наша газета — рупор партии и глаз народа. Или скажешь, не знал. В глаза смотри. А ты подорвать деятельность прессы хочешь? Ай-яй-яй, Рома, за это по головке не погладят. Я сообщу, куда надо. Я обязан». Старший мастер побледнел, потому что обвинение звучало устрашающе. Он, судя по всему, не только рассчитывал построить на заводе карьеру и до должности начальника цеха дорасти, но и куда выше метил, по партийной линии продвинуться. А обвинения были действительно серьезные. Из-за таких дел могли и партбилеты лишить, если он у него имелся. Как минимум, проверку устроили бы. В общем, одни неприятности куда ни плюнь. Снова, не давая старшему мастеру опомниться, я подливал масло в огонь. «Если ты не в курсе, так я подскажу. У твоего корешка, ветерана труда, в заводской газете интервью намечено. Не будет штатива, не будет и интервью. Вот начнутся потом разговоры, а ты виноватым окажешься. Так что решай, надо оно тебе или нет». Я пожал плечами, показывая, что мне фиолетово как будет, просто потому, что я все шишки на старшего мастера свалю. А я-то что, человек маленький, мне пальчиком показали, мол, а-та-та, и я делать штатив не стал. На лице моего собеседника отразились муки тяжелых размышлений. Старший мастер напоминал мне хамелеона, его цвет лица стремительно изменился и по тональности теперь сравнялся со спецовкой. Он нерешительно, но все-таки положил прутки обратно на верстак. Сказать ему было нечего. Хотя, наверное, очень хотелось. Но, столкнувшись с отпором, этот товарищ быстро поджал хвост и предпочел ретироваться. Ничего. Я еще обязательно узнаю, откуда у ветерана труда появились мысли мне золото в тумбочку подложить. И вообще, его ли это были мысли? Или птичка на хвосте принесла? Для этого надо будет поговорить с ним без свидетелей. Ничего, как только подвернется возможность, я обязательно это сделаю. За мной не заржавеет. А пока этот молодой растерялся, надо его в оборот взять. Пусть поможет. Слушай, вот ты глазами хлопаешь, а нет бы сказать, что я не такой. Антисоветчиной не интересуюсь, и вообще все заветы Ильича знаю наизусть и повторяю как мантру, то есть каждый день повторяю. Короче, не буду тебе мозги пудрить, мне ответственным людям помочь надо со штативом. И я объяснил, что мне для совершения социалистических подвигов потребуется, чтобы старший мастер договорился с мужиками на фрезеровку и накатывание резьбы. Потом, как все сделаем, надо будет ножки в малярку занести. Поможешь? И Родина тебя не забудет. Я подвел итог. Роман поначалу было замялся, но потом все-таки попросил объяснить, что конкретно от него требуется. Но я и объяснил, на пальцах показывая, за неимением чертежа. «Сделаю», — наконец согласился старший мастер. «Я тогда сейчас разметку выемки по ширине, длине и глубине сделаю, и можно на фрезу нести, а потом, как дырки проковыряю, резьбу нарежу, на резьбонакаточной отдашь. Если мужикам что непонятно будет, пусть подходят и спрашивают. Все объясню». Пока мастер пошел относить все три ножки на фрезеровку, я добил оставшиеся не сделанными детали из сменного задания, выписал номера деталей на листик и отнес в ГОСК. Фрезеровки я ждал порядка часа, пока фрезу подбирали, пока рабочий настроился, да наперекур сходил. Когда ножки вернулись, я посбивал заусенцы, подобрал металлическую планку, положил на нее деталь с пазом. В таком положении просверлил два десятка отверстий, взял сверлышко большего диаметра, наделал фаски. Резьбу нарезал тоже на станке с режимом реверсивки. Пришлось повозиться, но за час до конца смены я также управился. Дело оставалось за накаткой резьбы и покраской. Я вручил ножки штатива Роме и сказал, что дело горит. Покрытие надо успеть нанести сегодня, но чтобы как следует до понедельника просохло. Либо засунуть в печь, если под конец смены маляры согласятся заморачиваться. Тот поджал губы, но поскакал с айгаком, куда сказано. Что ж, с этой задачей я разделался. Но шел в ГОСК отнюдь не с легкой душой. А возвращаясь оттуда, заметил, что тот самый ветеран труда, что хвастался сегодня наградой и нечаянно показал мне свои царапины, как раз прибрал свое рабочее место и потопал в сторону раздевалки. От моего взгляда не ушло, как он сунул в карман куртки токарный резец. До конца смены оставалось еще порядка получаса. Это значит, что в раздевалке не будет народа. Если, конечно, токарь именно туда идет. Пойду-ка за ним прослежу. Выждав, чтобы никто не обратил внимания на мое намерение, я двинулся вслед за ним. Токарь заглянул к вахтерше по нашему корпусу и забрал у нее ключи от раздевалки, а она его тоже поздравила с наградой, назвав при этом Геной. Я сделал вид, что пошел в туалет, но, зайдя внутрь, только сполоснул руки. Когда вышел, токарь уже зашел в раздевалку. Я огляделся и потопал за ним. Где находился его шкафчик, я не знал. Но зато помнил, как утром токарь спускался со второго этажа. Бесшумно поднявшись по лестнице, я двинулся на звук проворачивания ключа в замке. Нужный шкафчик оказался в конце раздевалки, туда я и пошел. Нет, прижимать его к стеночке, давать поддых и выбивать чистосердечное признание я не планировал, пока обойдусь без силовых мер. Но убедиться в том, что это он меня подставил, вот что мне нужно. Я неслышно подкрался к шкафчику и выглянул в проход. Токарь ковырялся в ящике, положил резец под тряпочку, где уже, о чудо, лежало много другого инструмента. Вот оно что. Оказывается, ветеран труда тот еще воришка. Социалистическую собственность расхищает, да еще и систематически. Ну-ну. Спрятав резец, он начал сворачивать ту самую новенькую куртку, в которой шлялся с утра. Рукав куртки оказался порван, как я и предполагал, пока что все одно к одному. Свернув куртку в рулон, он собрался уходить, а я, чтобы остаться незамеченным, скрылся в уголке. Дождался, когда мужик, насвистывая, пошел прочь из раздевалки, зажимая спецовку под мышкой. Его замысел я быстро понял. Пойдет к кладовщику и поменяет на новую. Оказаться запертым в раздевалке, а потом объясняться, какого хрена я тут делаю, в мои планы не входило. Хватит уже с меня подозрительных ситуаций. Ускорившись, я сбежал по второй лестнице, обогнал ветерана и выскочил из раздевалки секунд за 10 до того, как вышел он. Снова забежал в туалет, чтобы он ничего не заподозрил, и вышел, когда мужик проходил мимо. Он, заметив меня, крепче зажал куртку под мышкой и отвернулся. Заходить в материальную кладовую ему не пришлось. Кладовщик как раз шел мыть руки после трудового дня. «Слышь, не в службу, а в дружбу. Куртку мне поменяй», — попросил токарь кладовщика. «А то мне ведь на интервью идти в понедельник, а я ее нахрен порвал». «Понятно, что под это дело ему что хочешь выделят». «Так на кой черт ты ее на себя напяливал, Данилыч?» — недовольно ответил кладовщик. «Тот всегда о чем-то недоволен, но тут впервые я был со стариком согласен». Токарь начал невнятно объясняться, но кладовщик выдал свое заключение. «Нет у меня сейчас ничего. Понедельник после обеда обещали что-то подвезти, вот как раз придешь, посмотришь». Дальше я уже не слушал, прошел мимо двух стариков. Что ж, вот тебе и доказательства подвалили, Геннадий Данилович, и Ватсон не нужен. Осталось только понять, как все это дело зафиксировать и передать куда надо. Ну а пока мне еще надо пережить поездку на турбазу и выяснение отношений там с неугомонным Петей. Ну и концерт по заявкам от милых и дорогих Танюхи и Митяя мне тоже будет обеспечен. Как же хорошо на свете жить. Конец первой книги.